а следом за ним появился Раскольников, и едва только переступил он порог кабинета судебного следователя, как вы тотчас же почувствовали человека, живьем выхваченного из страниц романа Достоевского. Контраст с Менелаем был так велик, что произвел на меня, по крайней мере, ошеломляющее впечатление. Самое замечательное здесь было даже не разговор, не тон речи Утесова, а нечто гораздо более трудное. Его пластика, то, как он сидел и молча слушал Порфирия Петровича, причем все существо Раскольникова обнаруживало необыкновенный нервный трепет, боязливую настороженность, то, как артист сумел сконцентрировать всю смуту души Раскольникова в выражении глаз, проводя все это с поразительной выдержкой, доказало, что Утесов владеет исключительной техникой. Надо заметить еще, что отдельно выхваченный кусок большой роли сыграть труднее, чем всю роль. Несомненно, что в лице Утесова мы имеем дело с большим и притом многогранным талантом. Вторая рецензия была написана режиссером Крыжицким. Я приведу из нее несколько строк. Это был даже не успех, скорее какой-то бешеный фурор, необычайная сенсация, битком набитый театр. Публика неистовствовала, аплодировала, и галерка бесновалась, как в доброе старое время. Спектакль, который, судя по всему, грозил быть очередной гросхалтурой, превратился в один из интереснейших вечеров. Утесов — гимнаст, танцор, певец, скрипач, трагик и, наконец, цирковой рыжий, великолепный рыжий и эксцентрик. Конечно, Утесов все-таки прежде всего артист эстрады, но он изумительный работник, и потому кто знает, что завтра его ждет впереди. Ролей переиграно было немало. Какие-то нравились всем, и мне, и публике, и рецензентам, какие-то не нравились никому. Таких, к моему счастью, было меньше. Почему нравились? Почему не нравились? Самому актеру, наверное, все равно не рассказать, как он создал тот или иной образ и чем он трогал публику. Я ничего не хочу придумывать, и признаюсь, что мною при создании образа чаще всего владела интуиция. Вот Эдуард Старк пишет, что я как-то особенно сидел в роли Раскольникова, но я бы не смог сказать, почему я сидел так, а не иначе. Наверное, только так и мог сидеть мой Раскольников перед Порфирием Петровичем. Наверное, так ему сиделось, так ему было удобно. Нужно, наконец, он ведь тоже не думал, как он сидит перед следователем. Может быть, с точки зрения театральных теорий это и нехорошо. Но ведь надо учесть одно обстоятельство. Я никогда не учился театральному искусству, у меня не было в нем учителей. Только старшие товарищи, и всем своим существом я старался от них воспринять все, что казалось мне хорошим. Я вовсе не хочу сказать, что театральные студии не нужны, что актерскому искусству не надо учиться. Учиться-то можно по-разному. Как, например, раньше можно было стать актером. Допустим так, молодой человек, закончив гимназию, приходил в театр к антрепренеру, ну, скажем, в Харькове, к Синельникову, и говорил: «Николай Николаевич, не могу жить без театра, хочу быть актером». Синельников, как правило, старался его отговорить от рокового шага и советовал учиться дальше, поступить в университет. Но молодой человек со свойственной юностью, уверенностью и упорством настаивал: «Без театра не могу». И Синельников соглашался: «Ну что ж, попробуйте». И молодой человек начинал играть бессловесные роли в массовых сценах. И если у него хоть что-то получалось, ему доверяли произнести слова: «Графиня, чай подан».